Глава 8. Гордость Мартина. Сигнал «Истинный цвет звезды синий» распространился по графству Хайт примерно через 2 часа после того, как Фликов подобрал связное судно. Командующая Тосурьюа сразу после объявления об окончании учений созвала всех капитанов. Местом сбора была назначена каюта командующего на Люмкове. Правда, в ходе учебного боя дивизион изрядно рассыпался. На то, чтобы собрать его вместе, должно было уйти не меньше 24 часов. На собрании капитанов предстояло провести разбор полетов. Делать это должна была, естественно, командующая Тосурьюа. Для этого она начала приводить в порядок имеющуюся информацию. Следовало тщательно проанализировать действия обоих подразделений и каждого корабля в отдельности. Между завершением учений и разбором полетов трудно найти человека более загруженного, чем командующий учениями. Сначала письменный отчет гектокомандера Ройер-Юа. Важнее всего было понять, что он думал и что рассчитывал сделать. Атасурьюа открыла виртуальное окно с его отчетом. В самом начале было примечание. Что касается упомянутого наземного мира, то я был успешно обманут. Но это само по себе возражений не вызывает, поскольку действительно это были учения в условиях, приближенных к боевым. Однако должен заметить, что с отдельными пунктами я согласиться не могу. По этим пунктам я выскажу свой протест на собрании капитанов. Атасурьюа нахмурила брови. Что имел в виду Ройер-Юа, она не понимала. Не превратится ли собрание капитанов в хаос? Эта мысль вызвала у Атасурьюа рассеянную улыбку. Ей тоже хотелось бы прояснить с Ройер-Юа пару вопросов. А лишь когда Атасурьюа углубилась в отчет Ройер-Юа, ей стало ясно, что именно он недопонял. И именно тогда ей позвонил граф Хайт. «Прошу прощения, я знаю, что вы сильно заняты», — извинился Джинта. «Ничего, я сама как раз собиралась вам позвонить», — ответила Атасурьюа. «И за то, что отвлекаю вас на свои дела, тоже прошу прощения». «Не берите в голову, ваше превосходительство. Вы меня нисколько не отвлекаете. И я примерно представляю, какое у вас ко мне дело. Вас беспокоит, что Красный Отряд атаковал вашу собственную территорию, верно?» «Верно, и...» Джинта начал было что-то энергично говорить, но Атасурьюа остановила его движением руки. «С этим все в порядке», — успокаивающе произнесла она. «Какой-то урон был нанесен, но, думаю, ничего серьезного». «Какой-то урон?» Ее слова Джинта отнюдь не успокоили. Он почувствовал, как велика дистанция в восприятии между Ап и наземниками. Какая же катастрофа должна произойти, чтобы Ап признали ее чем-то серьезным? «Вы не могли бы рассказать более подробно?» «Лучше бы это рассказала не я, а гектокомандер Ройер-Юа. Он собирается подавать протест по поводу обсуждаемой нами ситуации». «Что за протест?» «Гектокомандер кое-что неправильно понял. Одним словом, поговорите с ним. Заодно избавите меня от необходимости прояснять с ним это недоразумение». «Ясно», — кивнул Джинта, чувствуя, как уныние заползает ему в сердце. Он обратился к Сабашу с просьбой вызвать Сирков, где находился Ройер-Юа. Сабаш кивнул и дал знак офицеру связи, потом прошептал Джинта на ухо. «Я узнал, что с вашим городом. Вы просканировали поверхность?» «Да». Это не потребовало каких-то серьезных усилий. Тут Сабаш вывел в середине мостика голограмму наземного мира Мартин. «Вот ваш родной город. С орбиты никаких повреждений обнаружить не удалось. Клан Дан-Сити выглядел в точности так же, как отложилось у Джинта в памяти. У него тут же гора с плеч свалилась. На главном экране появился Ройер-Юа». Поспешно поприветствовав собеседника, Джинта сразу задал интересующий его вопрос. На лице Ройер-Юа отразилось удивление. «Ну да, мы атаковали этот наземный мир. Но я не могу понять, почему ваше превосходительство это так интересует». «Потому что я монарх», — пояснил Джинта. «Вполне естественно, что я интересуюсь, атакован мой наземный мир или нет». «Но, насколько я понимаю, ваше превосходительство не должны были участвовать в этих учениях». «Я в них действительно не участвовал. Сейчас я говорю с вами как граф Хайт». При этом про себя Джинта подумал, что разговор заходит куда-то не туда. «А, это было глупо с моей стороны. Ваше превосходительство графа никак нельзя считать посторонним. Конечно. А значит, ваше превосходительство тоже участвовали в этом заговоре? Судя по шутливому тону, на самом деле Ройер Юа его не обвинял. Но почему в принципе он мог в чём-то винить Джинта? Не понимаю, что вы имеете в виду. Но такие вещи, как заговор... С искренним недоумением произнёс Джинта. А разве нет? Или вы, ваше превосходительство, хотите сказать, что не имеете отношения к атаке, которой мы подверглись? Гектокомандер, неужели вы не в курсе, что наземный мир Мартин до сих пор не присягнул на верность Империи? Об этом меня проинформировали. Кивнул Ройер Юа. Изобразить, будто в графстве Хайдбунт, само по себе прекрасное решение. Мы полностью купились, но поскольку в настоящем сражении информация может быть запутанной и противоречивой, мы сочли, что эти учения проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой. Однако то, что их вооружение не соответствует учебным стандартам, я принять не могу. Более того, несмотря на то, что мы успешно провели учебную контратаку, они, вопреки правилам, не прекратили функционировать. Это несправедливо. В связи с этим я намерен подать протест. Если потребуется, я дойду до самого верха. Вообще не понимаю, о чём вы. Джинта запутывался всё больше. Я же говорю, из наземного мира была произведена учебная атака. Конечно, для учения это новый компонент, но... Джинта наконец-то понял, какое именно недоразумение случилось с Ройер Юа. Он счёл, что Фода Антабита, гордость правительства системы Хайт и жителей Мартина, учебное оружие, предназначенное, соответственно, для учений. Неужели вам не пришло в голову, что это была настоящая атака? Настоящая атака? Ройер Юа приподнял бровь. Это? Не может быть. Может звучать невероятно, но это действительно была атака против космических сил. Сердито сказал Джинта. Ройер Юа, похоже, всё равно не верил, но Джинта как мог разъяснил ситуацию, и в конце концов, хоть и по-прежнему наполовину сомневаясь, Ройер Юа согласился с тем, что атака была настоящей. «Скажите, Гектокомандер, как именно вы атаковали наземный мир?» Спросил затем Джинта. «Сначала я ударил учебным снарядом», — ответил Ройер Юа. «Конечно, он сгорел в атмосфере, но попадание всё равно должно было быть зафиксировано. Однако противник вести огонь не прекратил. Но если он собирался сражаться всерьёз, то это естественно. Мы могли это проигнорировать, но поскольку даже учебное оружие обладает достаточной мощью, чтобы мешать работе связных судов, мы ради нормального продолжения учений временно отменили ограничения, направили туда предложение об эвакуации, а потом выстрелили из электромагнитной пушки». «Вы выпустили туда ядерный снаряд?» «Нет, не настолько жёстко. А выстрелили болванкой, которая не взрывается. К тому же выбрали самую лёгкую». «А наземные граждане последовали совету эвакуироваться?» «Этого я не знаю. Приношу свои извинения. Но от предупреждения до атаки прошло 6 часов. Я счёл, что этого времени достаточно, чтобы удалиться от точки удара». Джинта поблагодарил за уделённое ему время и распрощался. «Это противоорбитальное оружие управляется людьми?» — спросила Лафиль. «Нет, автоматизированное», — ответил Джинта. «По крайней мере, так было до войны». «Это хорошо. Пострадало только само оружие». «Это, конечно, да, но оно нам было дорого. Правда, сразу после я оттуда улетел, и поэтому толком не знаю». «Сразу после чего?» «В смысле, сразу после того, как вы, то есть Империя, присоединили графство Хайт. Империя приняла условие, что в обмен за передачу контроля над противоорбитальным вооружением мой отец становится монархом. Самое мощное из всего этого вооружения как раз Фода Антабита. Думаю, мои сородичи и гордились им, и полагались на него. Наша Фода Антабита, которая испугалась даже могучая Империя. И то, что её спутали с игрушкой для учений, это само по себе тяжёлый удар». «Я не очень это понимаю, но ты не должен грустить», — приободрила его Лафиль в своём стиле. «Не ты же её построил?» «Конечно, её построил не я, но всё равно не грустить не получается. Благодаря Фода Антабита отец стал дворянином. Значит, и я сейчас дворянин благодаря ныне покойной Фода Антабита. В таком ключе рассуждать у меня не получается». У Лафили явно испортилось настроение. «Ваше превосходительство, граф», — произнёс Сабаш. Может быть, стоит связаться с наземным правительством? А можно? Да, командующая дала разрешение. Все дальнейшее будет зависеть от намерений наземного правительства и ваших. Насчет своих намерений я уже решил. Пожалуйста, свяжитесь. Сабаш легонько кивнул и подал знак офицеру связи. Это фрегат фликов, входящий в имперские космические силы. С таких слов начал вызов офицер связи. Говорю от имени графа Хайт. Граф Хайт желает вести переговоры с наземным правительством. Если наземное правительство разделяет это желание, ответьте, пожалуйста, на этой частоте. Это фрегат. Исходя из предшествующего развития событий, Джинта не рассчитывал, что та сторона ответит. Однако его предположение не оправдалось. «Это правительство системы Хайт», — ответил женский голос на языке Ап. Женщина говорила настолько бегло, что даже странно. «Отвечаем на ваш вызов. Пожалуйста, пригласите на связь человека, который в вашей политической системе обладает титулом графа Хайт». Сабаш жестом пригласил Джинта, и тот встал перед связным устройством. «Это Лин Сиун Рок, граф Хайт Джинта. С кем я говорю?» «Прежде мы хотим подтвердить вашу личность. Вы Джинта Лин, сын бывшего президента Рока Линна?» «Да», — ответил Джинта, подумав про себя, сколько же лет назад его последний раз называли Джинта Лин. «Сейчас с вами будет говорить президент системы Хайт». После короткой паузы собеседник сменился. «Сколько лет, сколько зем, Джинта?» Кто обладатель этого голоса, можно было и не спрашивать. «Что, я теперь тоже должен представиться?» «Нет, я узнал тебя, Тил». Его язык слегка заплелся, выговаривая слова на языке Родины. «Эй, а это точно Джинта? Голос совершенно другой. И акцент странный». «Мой голос изменился, Тил. Я уже не ребенок». И точно так же, как он помнил, разговорчивость человека, заменившего ему отца, вызвала у Джинта чувство неловкости. И кроме того, я очень долго не говорил на мартинийском. «Ладно, поговорим сейчас как Джинта Лин и Тил Клинт. Не как его превосходительство граф Хайт и президент системы Хайт, да». «Для семейной беседы это слишком дорогостоящий, Тил». «Ты точно Джинта? В старые времена ты о деньгах не говорил». «Я долго жил один. Наверное, не стоит удивляться, что финансы я стал чувствовать получше». Джинта окинул взглядом мостик. Вроде бы никто внимательно не вслушивался в то, что он говорил, но здесь было тихо, если не считать слабого гудения машин. И даже не прислушиваясь, можно было все расслышать. По стандартам Ап ничего особенного, но Джинта не хотел обсуждать семейные дела там, где его могли слышать посторонние. Даже несмотря на то, что он знал, что здесь его речь никто не понимает. «Думаю, дальнейший разговор мне лучше вести в своей каюте», — произнес Джинта, не обращаясь ни к кому конкретно. «Не имеет значения», — ответил Сабаш. «Эта линия предназначена для тактических коммуникаций космических сил. Все сообщения записываются, а потом дешифруются». «Дело не в этом. Проблема не в сохранении конфиденциальности, а только в личных ощущениях».